У 7-летнего Тенджи за обедом заболел живот, и он попросил поэтому отпустить его. Родители предложили ему немного полежать. Младший брат Тенджи, Майк, ему 3 года, сказал: «У меня тоже болит живот», очевидно, рассчитывая на такое же разрешение. Отец в течение нескольких секунд смотрел на него, потом спросил: «Ты ведь не хочешь играть в эту игру, правда?» В ответ Майк рассмеялся и сказал: «Нет». Если бы это происходило в семье, озабоченной проблемами питания и пищеварения, встревоженные родители уложили бы и Майка. Если бы он и они повторили это представление несколько раз, вполне возможно, что такая игра стала бы частью характера Майка, как часто бывает, если родители подыгрывают ребенку. Как только он начинал бы ревновать старшего брата, он тут же разыгрывал бы болезнь в надежде получить что-нибудь и для себя. Скрытая транзакция сводилась бы к следующему: социальный уровень, я плохо себя чувствую, плюс психологический уровень, вы и мне должны дать преимущество. Майк, однако, был избавлен от карьеры ипохондрика. Возможно, его ждет гораздо худшая судьба. Но дело не в этом, а в том, что игра in statu nascendi оказалась прерванной вопросом отца и откровенным признанием мальчика, что его предложение было игрой. In statu nascendi — в момент возникновения. Латынь. Этот пример достаточно ясно показывает, что игры вполне сознательно инициируются маленькими детьми. После того, как они превращаются в зафиксированные наборы стимулов и реакций, их происхождение теряется в тумане времени, а скрытые мотивы затягиваются социальным туманом. И то, и другое можно прояснить только при помощи специальной процедуры. Происхождение путем какой-нибудь формы аналитической терапии, а скрытые мотивы при помощи антитезиса. Многочисленные клинические данные ясно свидетельствуют, что зародышем игры является имитация, и что первоначально они создаются взрослым, с прописной буквы, неопсихическим аспектом личности ребенка. Если во взрослом игроке удается оживить состояние «я ребенка», с прописной буквы, этот компонент личности, взрослый, с прописной буквы, внутри ребенка, с прописной буквы взрослого, обнаруживает такое психологическое мастерство и умение манипулировать людьми, что психиатры с уважением называют его профессором психиатрии. Поэтому в психотерапевтических группах, которые заняты анализом игр, самая сложная процедура — поиск маленького профессора в каждом пациенте. Рассказ о его приключениях в возрасте от 2 до 7 лет все присутствующие слушают как зачарованные и часто, если игра не содержит элементов трагедии, с искренним весельем, к которому присоединяется и сам пациент. Он вполне оправданно гордится своими способностями, и как только он достигает этого этапа, появляется надежда на отказ от злополучных схем поведения, без которых жизнь его станет гораздо счастливее. Вот почему при формальном анализе игры всегда делается попытка раскрыть ее младенческий или детский прототип.